Жан прошел несколько шагов, и его глазам открылось еще одно необычайное зрелище. На берегу озера Зеленой Тины, рядом с валом, который, мучительно страдая, пытался сократить свои объемы, сопя надувалась лягушка. «А это персонажи из басни «Лягушка и вол», — догадался Жан-смельчак и с улыбкой вспомнил мать, которая часто рассказывала ему эту басню. Однажды утром сеньора Лягушка повстречала сеньора Вала и, позавидовав его росту и внушительному виду, не знаю уж каким образом, нашла способ самонадуваться и распухала, пока не лопнула от натуги. Однако теперь перед ним была иная картина. Лягушка, правда, раздувалась, как и прежде, но вол почему-то стремился съежиться, уменьшиться в объеме. «Надо заговорить с ними, узнать, в чем дело». Жан-смельчак подошел и вежливо поклонился валу. «Добрый день, братец Вол!» «Добрый день, братец-человек!» — ответил Вол доверчиво и ласково. «Объясните мне, что все это значит? Вам хочется стать меньше?» «Ну, конечно! Что за вопрос?» — промычал Вол, уже потерявший половину своего объема. «Тебе не кажется несправедливым, что я такой огромный, а лягушка такая маленькая?» «Не хотите же вы сравняться с глиняными бычками-свистульками, которыми торгуют на базаре?» «Боже упаси! До такого унижения дело не дойдет», — запротестовал Вол. «Я согласен на все, лишь бы не повторить печальной судьбы моего брата. Он все уменьшался, и в конце концов сделался таким маленьким, что его задавила ручная тележка». «В таком случае я ничего не понимаю», — раздраженно проговорил Жан-смельчак, которому все эти нелепости изрядно надоели. «Что ж тут непонятного? Все очень просто. Чтобы не завидовать друг другу, мы с лягушкой договорились сделать так. Я чуть съежусь, а она подрастет, и таким образом мы с ней сравняемся». «Но в басне Ла Фонтена Вол отнесся с явным презрением к требованиям лягушки», — возразил Жан. «Так было раньше. Теперь же в мире басен все изменилось», — терпеливо пояснил Вол. «Мы желаем сравняться, и никакой Ла Фонтен нам не указ». Жан-смельчак с сомнением покачал головой. И, покидая этих поборников равенства, он на прощание вежливо и тактично, как подобает хорошо воспитанному юноше, сказал: «Ваше намерение, по-моему, весьма похвально. Хотя, говоря откровенно, осуществляете вы его несколько, как бы это сказать, ну, несколько примитивным способом». «Почему?» Недоуменно промычал Вол, морда которого являла крайнюю степень тупого добродушия. Жан-смельчак, путаясь в попытке подобрать нужные доводы, пробормотал: «Ну, потому что... или я ошибаюсь, или... одним словом, равенство и уравнение — вещи разные. Хотя часто эти понятия смешивают. Ведь по внешнему своему виду вы никогда не сможете уподобиться лягушке». За нить умозаключений подобного рода Жан цепко ухватился, чтобы не сбиться с толку. «Представьте себе, — сказал он, — что сеньора Лягушка достигнет размеров сеньора Вала и пожелает при этом обзавестись рогами. Что вы посоветовали бы в таком случае?» «Пустяки! — подала голос Лягушка. — Я бы заказала искусственные, из каучука или... из пластика». «Отлично. Это был бы выход из положения», — согласился Жан. «А если бы Валу вдруг вздумалось расквакаться?» И Лягушка, и Вол промолчали. Их явно смутил этот вопрос. И Жан сказал: «Сеньору Валу пришлось бы в таком случае проглотить пластинку, которая квакала бы, как квакает сеньора Лягушка. Другого выхода я не вижу». «Так поймите же, наконец, свою ошибку. Как бы вы ни старались, внешний облик у вас и у лягушки будет разным. Это, пожалуй, даже не неравенство в узком смысле слова, а различие». «Ну и что же?» — промычал Вол, ласково глядя на Жана своими глупыми глазами. «Да ничего. Последуйте моему совету и возвращайтесь в прежнее состояние. Пусть сеньор Вол остается великаном, а сеньора лягушка — карлицей. А коли вы и взаправду стремитесь к равенству, то завоюйте такую свободу, которая даст вам никем не утесняемое право на известные различия». Жан замолчал. Он понял, что словами нельзя выразить вечно ускользающую истину. Пристыженный, он отправился дальше. А Вол, как и прежде, сокращался в объеме, стоя рядом с раздувающейся лягушкой. Жан хотел поскорее вырваться из мира басен. Ему приелись философские рассуждения. Да к тому же он испытывал волчий голод. Но не прошел Жан и трех шагов, как ветер донес до него обрывки беседы на издавна знакомую ему тему. И любопытства ради он решил зайти на поляну, где с эзоповских времен плутовка-лисица с наигранной нежностью обольщала знаменитую ворону. Ту самую, которая сидела на дереве с куском сыра, чудесного сыра, в клюве. «Ах, кума, кума! Право же, ты самая красивая птица на свете! Да что я говорю на свете? Во всей вселенной!» — лебезила лицемерка. «Какие у тебя перышки, кума! Как они блестят! И верно, ангельский быть должен голосок. Слушая тебя, я просто таю от наслаждения. Спой, Светик, не стыдись!» Как известно, в старинной басне ворона поддалась налезть и, клюнув на полдюжины лживых комплиментов, выронила сыр прямо в лисью пасть. Но на этот раз льстивые похвалы ничуть не подействовали на ворону. С явной иронией она перепорхнула с ветки на ветку, подлетела к старому портативному проигрывателю и ловким движением лап запустила пластинку, на которой был записан, не лишенный цинизма, ответ на лисьи слова. «Я спою, когда съем сыр! Я спою, когда съем сыр! Я спою, когда съем сыр!» Ужасно вытянулась морда у лисицы, которая так долго понапрасну пожирала глазами кругленький кусочек сыра, зажатый в вороньем клюве. Поджав хвост и опустив голову, бедняжка поплелась в лес с таким видом, будто ей до сыра нет никакого дела. А ворона притормозила пластинку и, не удержавшись от соблазна, прокаркала во всю глотку. «И так ясно, пою я божественно! И тебе, дури, нет нужды мне это повторять! Я и так знаю! Я пою почище любого соловья! И скажу тебе прямо, твои дифирамбы мне осточертели! На сей раз, моя дорогая, перекрести свою пасть и попастись! Сыр-то все равно мне достанется!» И, взмахнув крыльями, скромно добавила: «Но сначала, вместо аперитива, по просьбам всех моих знакомых, я исполню песенку». И с кокетливыми ужимками ворона хрипло прокаркала черт знает что. А Жан Смельчак, радуясь случаю покарать тщеславие, жадными своими глазами высмотрел место, куда упал сыр, подкрался к своей добыче, и был таков.